Глава 5. Начало вторжения. Вторник, 7 апреля. Часы пробили 7:30 утра. В конце концов, она так и не вышла. «Ну, я сомневаюсь, что она выйдет, если оставить ее наедине со мной». Катара поднял взгляд от своих туфель, которые он надевал, и оглянулся на внутреннюю комнату. Юрика ни разу не вышла из шкафа, несмотря на неоднократные попытки уговорить ее. Она была напугана и упряма, и наотрез отказалась двинуться с места. Когда взошло солнце, Катара был готов отложить свои странные домашние проблемы, чтобы пойти в школу. Наверное, она выйдет, когда проголодается. Надеюсь, но в таком темпе мы ни к чему не придем. В этом ты права. Закончив надевать туфли, Катара улыбнулся и встал. Саная, которая смотрела на него сверху вниз, теперь должна была смотреть снизу вверх. Постарайся вернуться домой как можно скорее, ладно? «Да, у меня сегодня нет работы, так что я буду дома раньше, чем вчера». «Хорошо, пока-пока». «Меня провожают». «Да, увидимся позже». «И прощаются». Они обменялись прощаниями, несмотря на то, что боролись за контроль над комнатой. Однако почему-то ни одному из них это не казалось неестественным. Выйдя из квартиры, Катара заметил Кенджи, оставляющего свой велосипед у велопарковки. «Привет, Маккензи». «Доброе утро, Ко». Закрыв свой велосипед, Кенджи подошел к Катара, который как раз зевал. «Что, снова не выспался прошлой ночью?» «Что-то вроде того. Просто было трудно уснуть». «Опять призрак?» «От счастья». Именно в этот момент Катара почувствовал легкую дрожь. «А?» Сначала он подумал, что это из-за того, что он двигался. Но даже после того, как он остановился, он все еще чувствовал дрожь. «Что случилось?» «Земля не трясется?» «М? А, ты прав. Немного трясется. Землетрясение?» «Скорее всего. Вряд ли это строительство в такой час». Мальчики смотрели вниз, разговаривая, но через несколько секунд дрожь прекратилась. «Похоже, все кончено». «Ну вот и все, наверное». «Доброе утро, Сатоми-кун, Маккензи-кун!» Раздался над ними голос Шидзуки. Мальчики подняли взгляд от земли и увидели Шидзуку. Она была на втором этаже дома Корона, как раз запирала свою квартиру. «Доброе утро, хозяйка-сан!» «Доброе утро, Касаги-сан!» «Прекрасная погода сегодня, не так ли?» Шидзука спустилась по лестнице, когда они поприветствовали ее. «Извините, я вас не заставила ждать?» «А вовсе нет, хозяйка-сан!» «Я тоже только что пришел. Сегодня у них будет первый полноценный учебный день в школе. Так получилось, что все трое оказались в одном классе, поэтому они решили вместе идти в школу». «А, хорошо, тогда пойдем». «Да». «Понял, все же, Ко. Ты слишком официально обращаешься к Касаги-сан». «Ты прав, Маккензи-кун. Он настоял, чтобы я называл его Сатоми-кун, но он все еще называет меня хозяйка-сан и говорит таким чопорным тоном». «Нормально относиться к своей хозяйке с большим уважением». «Его так воспитали, поэтому он всегда так себя ведет с любым человеком, облеченным властью». «О боже, ха-ха». И вот все трое вместе отправились в школу. Учитывая церемонию поступления, это был всего лишь второй день в школе, поэтому в классе было довольно тихо. Кое-где раздавались разговоры, но в основном это были ученики, которые пришли из одной средней школы. В целом в классе царила практически тишина. Потребуется еще несколько дней, чтобы новые одноклассники познакомились друг с другом. «Сатоми-кун!» Но в тихом классе отчетливо раздался голос Шидзуки. Она держала в руках небольшую коробку и подбежала к Катаре и Кенджи. «Что случилось, хозяйка-сан?» «Хм, пожалуйста, не называй меня хозяйка-сан в школе, Сатоми-кун». «Ах, да, точно. Вот это тебе». «Что это?» Катара взял маленькую коробку, которую протянула ему Шидзука. «В средней школе у меня была одноклассница, которая много знала об этом. После того, как я объяснил ей ситуацию, она дала мне это». Катара заглянул в коробку и увидел записки, веревки, украшенные палочки и тому подобное. «Инструменты для экзорцизма, да?» Кенджи, чья парта случайно оказалась перед партой Катара, тоже заглянул внутрь и подал голос раньше, чем Шидзука. «Инструменты для экзорцизма?» Катара не совсем понял. «Да, смотри, на этом написано «злые духи прочь», верно?» «Ты прав». «И все же здесь есть инструменты из всех религий. Синтоистские, буддийские, христианские, исламские. Вау, здесь даже есть вещи вуду. Это вещи со всего мира». «А зачем ты дала мне это, хозяйка-сан?» «Потому что ты сказал, что в твоей комнате появился призрак. Я думала, что это может помочь». «А-а-а». Именно в этот момент Катар наконец вспомнил, что он борется с Саная за контроль над комнатой. Точно. Мы боремся за квартиру. С появлением Юрики вчера не было времени на борьбу. Кстати, Касаги-сан, разве все это недорого? Ну, Маккензи-кун, у них скоро истекал срок годности, поэтому я получила их бесплатно. Срок годности? У инструментов для экзорцизма? Услышав эти ошеломляющие слова из уст Шизуки, Кенджи широко раскрыл глаза от удивления. Видимо, да. Но поскольку у них скоро истекает срок годности, мне сказали, что их нужно использовать как можно скорее. Подумать только, что прогресс цивилизации влияет даже на такие вещи. Кенджи взял подозрительно выглядящий амулет, украшенный высушенной рептилией, и уставился на прикрепленную к нему этикетку. На ней было написано «Срок годности – 6 месяцев с даты изготовления». Дату изготовления смотрите на упаковке. «Мы все обречены». Таково было честное мнение Кенджи. «Это очень поможет, хозяйка-сан». «Я очень надеюсь, что это будет полезно». «Не волнуйся, я все это пущу в дело». «Удачи, Ко, я болею за тебя». «Ты должен мне помочь». «Ни за что. Ты знаешь, что я ненавижу такие вещи». «Ну, это правда». Кенджи ненавидел все оккультное. Несмотря на свои знания, он боялся этого больше, чем Катара. По словам Кенджи, именно его знания в этой области заставляли его так сильно ненавидеть это. «Хорошо, с этим я...» Именно в этот момент Катара понял, что ему нужно выгнать из своей комнаты не только призрака. Там была еще и самопровозглашенная принцесса любви и мужества, волшебница Радужная Юрика. Девушка, которая слишком увлеклась своим хобби косплея. «Эй, Маккензи!» «Я не помогу тебе, сколько бы ты ни просил». «Нет, не в этом дело. Я хочу, чтобы ты мне кое-что сказал». «М? Что?» Увидев, что Кенджи кивнул, Катара поднял коробку. «Ты должен изгонять призраков с помощью этих вещей, верно?» «Ну да». «А что ты используешь, чтобы изгнать косплеершу?» Катара был совершенно серьезен. «Ты что, дурак? Для этого ничего нет». «Не говори так, я серьезно». Вчера утром его единственной проблемой был призрак. Но сегодня к этому добавилась еще и косплеерша. Для Катара это был важный вопрос. «Боже мой, косплееры — это просто обычные люди, не глупи». «Значит, можно просто применить силу?» «Делай, что хочешь». Кенджи выглядел расстроенным, поправляя очки. Пока Катара скрестил руки на груди и задумался, Шидзука, которая наблюдала за ним, рассмеялась. «Хм-хм, вы действительно хорошо ладите». «Только потому, что мы знаем друг друга так долго. Не надо делать вид, что тебе это противно, Маккенджи». «Ха-ха, но на самом деле ты ведь совсем не против этого, верно, Маккенджи-кун?» «Нет, я определенно против». «О, ты нечестен, Маккенджи-кун». «Хозяйка-сан, этот парень всегда пытается казаться крутым». «Ко, ты что, хочешь со мной подраться?» Счастливый смех Шидзуки наполнил класс. Но даже слушая его, Катара думал о чем-то совершенно другом. «Действительно ли я хочу прогнать Саная?» Это было внезапное, совершенно неожиданное колебание. Когда занятия закончились и он закончил уборку в классе, Катара направился в клубное здание. В каждой комнате был назначен клуб или кружок. На самом деле, можно сказать, что это был многоквартирный дом для школьных клубов. Ну, технически это считается кружком, так что... Комната, в которую направлялся Катара, находилась в южном крыле второго этажа. Там были собраны все кружки. В районе входа в здание было многолюдно, поскольку все спортивные клубы располагались там. Однако по мере того, как он шел дальше внутрь, движение становилось все меньше, и шума почти не было слышно. Шаги Катара были слышны по всему коридору. Вот оно. Катара остановился перед комнатой в самом конце здания. Кружок вязания. Это был кружок, в который Катара решил вступить в день объявления результатов экзаменов. Катара постучал в дверь. «Здравствуйте». Дверь была сделана из смолы с алюминиевой рамой, поэтому звук разнесся по всему коридору. «Иду», — ответил слегка испуганный голос. Вскоре после этого замок был открыт, и в дверном проеме появилось лицо девушки. «Кто? О!» Сначала девушка выглядела скептически, но, увидев Катара, расслабилась. «Здравствуйте, сэмпай!» «Добро пожаловать, Сатоми-кун!» Это была Сакураба Харуми, президент кружка вязания и единственный его член, кроме Катара. Для такого новичка, как Катара, даже самая базовая техника вязания была тяжелым трудом. Она заключалась в том, чтобы пальцами наматывать пряжу на спицу, чтобы сделать свободные узлы. Это было легко, как только вы освоитесь. Но для Катара, который был неуклюжим и плохо запоминал такие вещи, это было довольно хлопотно. «Сэмпай, что мне здесь делать?» «Ты тянешь вправо, а потом обматываешь вокруг этого. Ах, да, точно. Катара время от времени останавливался, чтобы посмотреть, как у Харуми дела, прежде чем продолжить. Несмотря на его шаткую технику и то, что он пару раз чуть не уколол себя спицей огромного размера, Катара все-таки вязал. Не нужно торопиться, Сатоми-кун. Ты можешь делать это медленно. Давай сегодня просто сосредоточимся на практике. Да. Извините, что я такой неуклюжий. У всех поначалу так, я не возражаю. Харуми выглядела счастливой, наблюдая за Катара. Обычно она была застенчивой и замкнутой. Но занимаясь любимым делом, она могла немного выйти из своей скорлупы. У тебя тоже так было, сэмпай? Да, я даже как-то уколола палец спицей. Глаза Харуми полузакрылись, когда она предалась ностальгии. Но Катара в этот момент не смотрел на нее. Если бы он смотрел, то, вероятно, не смог бы выбросить ее улыбку из головы до конца дня. Сделать это вот так и... Ха, я чувствую себя более мотивирован, услышав, что даже ты ошибалась, сэмпай. Звучит как-то грубо. Но все же ты еще не уколол палец, так что, возможно, ты лучше меня в то время. Ха, я постараюсь. Даже смеясь, Катара усердно двигал спицами, не отрывая взгляды от своих рук. Странно думать, что кто-то вроде Сатоми Куна будет так увлечен вязанием. Харуми, которая сидела рядом с Катара и наблюдала за его успехами, не могла не чувствовать, что это странно. Хотя сама Харуми любила вязать, она знала, что большинство людей это не делают. У нее сложилось впечатление, что спортивные парни, такие как Катара, вообще не будут этим интересоваться. Вот почему она подумала, что Катара вступил в кружок вязания только для того, чтобы его не расформировали или еще хуже. Хотя она и презирала эту мысль, но, возможно, у него были те же скрытые мотивы, что и у парня в день набора. «Сэмпай, когда я тяну петли, можно ли приложить немного силы?» «А, да, можно. Но не тяни так сильно, чтобы края стали неровными. Получится плохо». «Понятно. Понял». «Хорошо. Почему он так старается?» Однако реальность была далека от того, чего она боялась. Катара усердно трудился, серьезно пытаясь научиться вязать. Для Харуми это было немного загадочно. Сатоми-кун. Да, что такое? Когда Харуми произнесла его имя, Катара перестал двигать спицами и посмотрел на нее. Встретившись с его взглядом, Харуми, обычно застенчивая и замкнутая, слегка смутилась. Ты не против, если я кое-что спрошу? Конечно нет, спрашивай, что хочешь. В таком случае... Харуми собралась с духом, глубоко вздохнула и задала Катара свой вопрос. Сатоми-кун. «Почему ты решил заняться вязанием?» «Почему?» Катара сначала не знал, что сказать, поэтому просто смущенно улыбнулся и почесал голову. «Мне это совсем не подходит, верно? Ха-ха-ха!» Катара прекрасно понимал, как он должен выглядеть в глазах других. «Это неправда. Я просто подумала, не скучно ли это для мальчика?» Услышав смех Катара, Харуми покраснела и опустила глаза. Глядя на нее, Катара решил немного рассказать ей о своих обстоятельствах. Харуми наверняка поймет. Он также чувствовал, что это справедливо, что она должна знать, раз уж она его учит. «Я расскажу тебе, потому что ты не похожа на любительницу посплетничать». «Сатоми-кун?» Харуми подняла взгляд и увидела, что Катара выглядит гораздо серьезнее, чем она ожидала. «Дело в том, что у меня дома есть наполовину связанный свитер». «Свитер? Понятно». Когда Катара сказал это, Харуми вспомнил, что он сказал, когда они впервые встретились. Сможет ли даже полный дилетант связать свитер? Именно это Катара спросил ее в тот день. Я хочу когда-нибудь закончить его своими руками. Но кто знает, сколько времени потребуется такому неуклюжему человеку, как я, чтобы сделать это. Этот свитер, должно быть, хранит воспоминания о том, кто был ему дорог. Именно это почувствовала Харуми, глядя на улыбку Катара. Его смущенная улыбка была необычайно нежной. Вот почему он так старается. Он хочет закончить этот свитер. Понятно, вот в чем дело. Узнав его причину, Харуми почувствовала одновременно облегчение и истинную радость. Я понимаю, Сатоми-кун. Я позабочусь о том, чтобы ты смог закончить этот свитер. Правда? Конечно. Харуми была вне себя от радости, что Катара серьезно относится к вязанию. И самое главное, что она нашла настоящего единомышленника. Давай вместе постараемся, Сатоми-кун. Да. Отсутствие навыков у Катара было лишь незначительной неудачей. Для Харуми это не имело никакого значения. Но интересно, кто начал вязать этот свитер? У нее все еще оставались небольшие сомнения, но Харуми быстро забыла о них. «Неважно, давай постараемся, Сатоми-кун». Она была довольна тем, что нашла друга. Для нее это было действительно стоящим событием.